Иногда они вместе возвращались с работы. Иногда, если Стас читал лекции вечерником, она ждала его дома. Она с удовольствием готовила, с удовольствием стирала и гладила рубашки Стаса, с удовольствием смотрела, как он работает, переводит что-то под настольной лампой. Ей нравилось, как он осторожно затачивает карандаш, как сдувает со страницы крошку, оставленную стирательной резинкой, как покусывает в задумчивости костяшки пальцев. Иногда она начинала ревновать его к книге, которую он переводил и которой уделял столько любовного внимания, столько терпения. Тогда она подходила сзади, обнимала его большую тяжелую голову, прижимала к груди, гладила его по темным волосам, в электрическом свете отливавшим медью, целовала и старалась всячески отвлечь от работы. Он смеялся, прижимал к уставшим глазам ее прохладные руки, потом целовал в ладони и говорил, что немного, совсем чуть-чуть еще поработает. Их жизнь все же мало напоминала супружескую, во всяком случае так, как представляла ее себе Анна. Это было бесконечное продолжение романа с поцелуями мимоходом, любовными монологами, объятиями в самых неприспособленных для этого местах, обидами по пустякам и скорыми примирениями. Иногда после работы или на выходных Стас заезжал к родителям, чтобы проведать их и сына. В эти дни Анна особенно мучилась ревностью, придумывала себе черти что, накручивала себя и к возвращению Стаса чувствовала себя разбитой и несчастной. Каждый такой раз она собиралась встретить его холодно и отстраненно. Пусть видит, как она мучается, как ей тяжело. Но как только поворачивался в дверном замке ключ, что-то в ней, даже помимо ее воли, вспыхивало и радовалось, звенело и трепетало, и еще не успев ни о чем подумать, она летела в прихожую и заключала Стаса в объятия. И это было самое лучшее, что она могла сделать. Посещение родителей, где он непременно сталкивался и общался с такой Светочкой, выматывали его и делали несчастным. Возвращаться к себе Светочка не собиралась, на первое заседание суда не явилась и угрожала, что после развода, если он вообще когда-нибудь состоится, сына ему никогда не покажет. Он ложился на тахту, закрывал рукой глаза и лежал, чужой, отстраненный, и это было для Анны невыносимым. Она тихо слонялась возле, потом подсаживалась к нему, гладила его волосы, целовала, разглаживала пальцами тени вокруг его глаз. И он начинал понемногу оживать, притягивал ее к себе, раздевал, проводил руками вдоль ее спины, словно настраивал музыкальный инструмент. И она была готова звучать так, как ему было сейчас нужно. В марте она поняла, что беременна. Стас радовался, целовал ее живот, говорил, что она просто умница, что он должен, наконец, познакомить ее с родителями, тем более, что она уехала и больше, скорее всего, не вернется. Идти Анна никуда не спешила. И не только потому, что там у его родителей еще совсем недавно обитала такая Светочка. Родителей Стаса она заранее любила, уже только за то, что они не уговаривали его сохранить семью. Но подобная смена караула из жен казалась ей немного поспешной и в известной мере смешной. Служение муз, знаете ли, не терпит суеты. Поистине прекрасное должно быть величаво. Так она про себя вслед за поэтом решила. Чувство ее к Стасу было настолько самодостаточным и полным, что не требовало никаких общепринятых приложений вроде знакомства с родителями, обмена кольцами и тому подобных формальностей. И еще. Она была пока не готова к тому, чтобы делить Стаса с кем-то, пусть даже с его собственными отцом и матерью. Она хотела владеть им безраздельно, потому что сама отринула от себя все, что не было им. Все последние дни марта чувствовала себя Анна неважно, тянула внизу живота. Были еще кое-какие тревожные признаки, про которые сведущая Ленка сказала, что «это неправильно, так не должно быть, и вообще надо скорее к врачу». Что это неправильно, Анна и сама понимала, но к врачу идти страшно боялась. Неулыбчивая докторша с маленькими ловкими руками устало вздыхала и скидывала Анне на живот юбку, которую та все пыталась натянуть себе хотя бы до колен. Наконец рассердилась и прикрикнула. Не могла же Анна признаться ей, что первый раз пришла на прием к такому доктору. Осмотр закончился. Сдернув с рук перепачканные кровью перчатки, докторша спросила, хочет ли Анна сохранить ребенка. От ужаса Анна чуть не рухнула с пыточного холодно-металлического кресла. Хочет ли она? А что, есть какие-то варианты? «Ну, видите ли», — докторша смотрела на нее с сочувствием, «если вы хотите попытаться сохранить ребенка, вам надо обязательно лечь в больницу». Шаткая, словно карточный домик, лексическая конструкция «хотите попытаться сохранить» совсем добила Анну. Она сидела с Ленкой в мрачном, холодном, как преисподняя, коридоре женской консультации, теребила в руке больничный лист и думала, что же делать. Сначала она мучилась обидой на себя. Вот все вокруг рожают, да еще после абортов, и ничего. Даже эта Светочка умудрилась родить, не будь дурой. А она что же? Не может справиться со своим исконным делом и сейчас должна обрушить всю эту женскую ненужную мороку на бедного Стаса? Потом она стала мучиться обидой за Стаса. Ведь она может потерять его, ребенка. Он дал, а она теряет. Но и эта обида за Стаса была, по сути, обидой на себя. Наконец, под неодобрительный ропот Ленки, Анна изложила свой план. Она сядет в поезд и уедет в Питер. Там она сама как-нибудь справится. Или не справится. А Стасу надо работать, а не таскаться по больницам. Ему скоро перевод сдавать в издательство, да и с разводом нервотрепки хватает. «Может, ему удовольствие доставить за тобой поухаживать?» Ленка пыталась отвратить подругу от идеи отъезда. «И вообще, что ты ему скажешь?» «Скажу, что захотела к мамочке под крыло, немного отлежаться. Все, решено, Ленуся, не трави душу, очень тебя прошу. Смотайся на вокзал, возьми билет на завтра, на дневной. У него как раз лекции. И хорошо. Не надо, чтобы он меня провожал, лишние слезы. А я сейчас пойду домой, лягу, живот болит, намяла она меня, как тесто». К приходу Стаса Анна немного отлежалась и повеселела. Может быть, помогли таблетки, выписанные докторшей. Совсем вечером приехала с билетом Ленка. Стас с удивлением посмотрел на Анну. Ничего про свое намерение ехать в Ленинград она ему не говорила. Боялась. Вот и тянула до последнего. Пока Анна на кухне накрывала чай, Ленка вкручивала Стасу про то, что в определенные моменты, знаешь ли, женщине лучше побыть немного дома, с матерью и прочую литературную чушь. Уж то-что, а пудрить мозги Ленка умела профессионально. Стас вроде бы даже поверил. Во всяком случае, лицо его немного просветлело, и глаза перестали с тяжелым беспокойством следить за каждым Аниным движением. Он посмотрел на часы и с досадой сказал, что так поздно он не найдет себе на завтра замену и, значит, не сможет проводить Анну на вокзал. На что Ленка быстренько заявила, что не стоит беспокоиться. Анну она проводит и посадит на поезд в лучшем виде. А потом обо всем доложит Стасу. Анна радостно закивала, точно все это было импровизацией, а не тщательно продуманным планом. «Правда-правда, видишь, как все складывается славно. А я как приеду, сразу же тебе позвоню. В 10 вечера я уже буду дома». Стас опять с досадой мотнул головой, поскольку справедливо полагал, что дом Анны находится там, где он. Но перспектива завтра же услышать ее голос несколько примирила его с обстоятельствами. Он притянул к себе Анну, посадил на колени и стал гладить ее живот. Ленке лицезреть эти тихие семейные радости было ни к чему, у нее и своих хватало. Поэтому она с чувством выполненного долга отправилась домой, сказав, что завтра около 12 за Анной заедет, и пусть Стас ни о чем не волнуется. В Питере дела пошли совсем не так, как надеялась Анна. Переполошившаяся родня со своими такими лишними сейчас советами и жизненными сентенциями ее только раздражала. И вообще ничего само собой не утряслось и не образовалось, а стало только еще хуже. И уже вечером следующего дня ее мать, украдкой вытирая слезы, звонила в неотложку. В сумерках Анна даже не рассмотрела, куда ее привезли. Она только поняла, что маленькое двухэтажное здание больницы находится не слишком далеко от центра города. В приемном покое народу не оказалось, но весь первый этаж был забит женщинами от 17 до 40. Из обрывков их разговоров Анна поняла, что попала в абортарий, и так перепугалась, что чуть было не удрала прямо в халате и тапочках. Но появилась кругленькая нянечка в завязанном под подбородком цветном ситцевом платочке и повела Анну на второй этаж по мраморной пологой лестнице. Морщинистое, спокойное лицо нянечки, а в особенности ее туго накрахмаленный и ладно повязанный платок, немного успокоили Анну. Поднимаясь по лестнице, она даже развеселилась. На широкой площадке между первым и вторым этажами, оттеняемой траченой молью красной бархатной драпировкой от стены, стоял бронзовый бюст вождя мирового пролетариата с отполированной до блеска прикосновениями сотен женских рук лысиной. То есть аккурат между абортарием и гинекологическим отделением в нескольких шагах от помещения с табличкой «Смотровая». Такой домашний советский абсурд немного отвлек ее от тяжелых мыслей, а большая на 12 коек палата даже понравилась абажурным светом свисающих на длинных шнурах ламп и тихим, умиротворяющим воркованием по углам. Здесь женщины лежали на сохранении. Анне досталась свободная кровать возле единственного узкого, но довольно высокого окна. За окном этим сгущался сумрак. Полоса света выхватывала только тополь, сквозь верхушку которого проглядывали не до конца погасшее апрельское небо и одинокая звезда на нем. Ей поставили капельницу, дали лекарства и сказали, что завтра будет врач. А скоро пришла нянечка и погасила свет. Отбой наступал здесь ровно в 11. Анна лежала и видела черно шевелящиеся ветви тополя, звезду, то возникающую, то ныряющую назад, в мелкую, едва нарождающую листву. И ничего, кроме оглушительного одиночества и сознания несправедливости всего сейчас с ней происходящего, не ощущала. Даже любовь ее к Стасу как бы притупилась. Как притупляется одна боль под наплывом другой, более сильной. Так она лежала и, наверное, начала уже засыпать, потому что звезда за окном вдруг разрослась в целое звездное небо. Ветви тополя превратились в летящие ночные облака, а зачаточный шум тополиной листвы стал шумом прибоя. И все вдруг оказалось так, как было 4 месяца назад на море, когда в мире ничего не было, кроме ее любви к Стасу и его любви к ней. Утром Анна посмотрела в окно и ахнула. Сомнительно богоугодное заведение, в котором она пребывала, находилось во дворе семинарии Александры Невской лавры в одном из двух ее флигелей. Во дворе по молодой зеленой травке прохаживались семинаристы в черных, перехваченных кушаками рясах, и в какой-то положенный час зазвонили колокола. Анна обернулась с веселым блеском в глазах и возгласом: «Ну надо же!» Однако никого из находившихся в палате женщин такой порядок вещей не удивлял. Может, они просто привыкли? После обеда пришла ее мать, принесла кое-какую одежду и продукты, поскольку в больницах кормили скудно и невкусно. И сказала, что и вчера вечером, и сегодня утром звонил Стас. «Он, — сказала мать, — хотел все бросить и приехать. Но я сказала, как ты велела, дочка, чтобы ни в коем случае, что ты против, что ты умоляешь его не ехать. Но знаешь, доченька, зачем все это? Зачем ты все усложняешь? Нет-нет, только не волнуйся, я все сделала, как ты велела, и он будет сегодня опять звонить. И сказал, что напишет тебе». Анне был прописан строгий лежачий режим. Она и лежала. Читала, слушала, как переговариваются соседки, делясь друг с другом женским опытом. Иногда кого-то выписывали, и счастливицу встречали родители или муж, или все вместе. Некоторых не встречал никто, они просто собирали вещи и уходили. Дольше всех лежала здесь Регина, полная и не очень молодая женщина с полиомиелитными тонкими ногами. Она в перевалочку ловко двигалась по проходу между кроватями, одной рукой опираясь на палку, а другой, прикрывая рукой свой уже немаленький живот, и всегда настроение у нее было улыбчивое, спокойное. Потому, наверное, что едва ли не каждый день навещал ее муж, высокий, симпатичный и абсолютно здоровый мужчина. Время от времени кому-то становилось плохо. Видимо, лекарства не помогали, или что-то в организме не было готово к ребенку, или ребенок не был готов к приходу в этот мир. И тогда женщину на каталке увозили в смотровую, и спустя 1-1.5 часа привозили оттуда серую, опустошенную, и клали ей на живот грелку со льдом, чтобы остановить кровотечение. Все в этой маленькой больнице располагалось рядом, на одном пятачке. В узкий коридор выходили 5 палат. Прямо напротив них были двери 2 уборных и холодной душевой, почему-то без щеколды изнутри. Наверное, из-за этого в ней никто и не мылся. На той же стороне, что и туалет, и только ближе к лестнице и в небольшом углублении, находилось окно раздаточной. 3 раза в день оно распахивалось, и тогда женщины, те, кому вообще не приносили передачу, или те, кому не хватало принесенной из дома еды, или просто вечно голодные по причине беременности, выстраивались каждая со своей посудой в очередь к этому окну, получали сначала порцию супа, а после в эту же тарелку второе. Потом одни усаживались на стулья, расставленные тут же в коридоре, другие уходили в свои палаты. Иногда очередная чистка совпадала по времени с обедом, потому что выкидыш мог начаться когда угодно. И тогда в уборную и смотровой мимо обедающих проносили зачастую, не прикрывая ничем, судно, полное чьей-то крови и ошметков плоти. И однажды Анна увидела, что такое судно пронесли мимо женщины, только-только отошедший от окошка раздаточный с тарелкой красного борща. Содержимое тарелки и судна было почти одного цвета. Но женщина не обратила на это никакого внимания, а пристроилась на стуле и стала есть, потому что борщ здесь готовили хорошо и давали его редко. И вообще человек привыкает ко всему. На четвертый день мать принесла письмо от Стаса. Анна спрятала его под подушку и при ней читать не стала. Зато потом, когда та ушла, легла лицом к стене, дрожащими пальцами вскрыла конверт и покрыла слезами и поцелуями каждый сантиметр бумаги, исписанной его рукой. Больничная палата напоминала ей палату в детском саду, точнее, на детсадовской даче в Солнечном, куда их каждый год вывозили на лето. Также в два ряда стояли кровати, также лежала в проходе вытертая дорожка, также все были обречены находиться рядом друг с другом, даже если этого не очень хотелось. Анна вспомнила, как однажды после отбоя продолжала болтать с соседкой, худенькой остроносой Верочкой, и как воспитательница, в общем-то совсем не злая, дородная светлоглазая Нина Алексеевна, подняла их среди непоздней еще по взрослым меркам ночи и вывела на веранду. А там связала косичками и оставила стоять босиком на холодном полу одних. И они, боясь пошевелиться, стояли и все смотрели и смотрели, как догорает за окнами веранды поздний закат ленинградской белой ночи. И теперь тоже приближалось время белых ночей.